Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 23 июня. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдедаром день бога Хорса. По одному из календарей у славян-родноверов сегодня ночь перед Купалой. По народному месяцеслову Тимофей. Согласно народному поверью, Тимофеев день был знамениями богат, которые в большинстве своем ничего хорошего людям не сулили. А все от того, что ведали ими всевозможные зловредные духи да призраки, близнящие глаза человеку. Поэтому счастливым считалось село, в котором ничего и никому в этот роковой день не привиделось. Ведь тимофеевские знамения не только грозой грозят. Например, если казалось кому-то, что несутся по небу меж седых облаков грозные ратники, быть войне, предвещали ее и необычайно большие урожаи грибов и желудей, скопление белых бабочек и мух, стаи аистов, не ко времени снявшиеся с насиженных мест, рождение большого числа мальчиков, кометы и выпадение красного дождя. А кроме того, войну, по мнению наших предков, знаменовало появление в непривычных местах и странное при том поведение волков, белок и мышей. Впрочем, волки, сбившиеся в июне в стаю и рыскающие по полям, могли предвещать и скорый падеж скота. Стаи воронов, кружившие над деревней, повальную людскую болезнь, а мыши, нахально разгуливающие по гумну на глазах у работников, считались верным признаком голодного года. Или оставил, например, внучек ложку на столе открытой, хлебалом вверх, к неурожаю, отмечали старики. Разрезала невестка новую ковригу после захода солнца, жди ненастья. Вынесла соседка сор из избы, бросила за порог, а ветер его в сторону чужого дома понес. Не миновать раздора. Да что говорить, любой пустяк, на который в другое время и внимания не обратили бы, в этот день приобретал особое пророческое значение. Юбка в спешке, надетая наизнанку, отвалившееся от телеги колесо, пролитый чай, свистящий самовар, скрипучая половица, утонувшая в колодце ведро – все это и многое другое знаменовало собой беды, болезни, ссоры, неуспех в делах. Да, вот это денек! А что же погода? Ежели во время грозы перед синими тучами идут белые, будет град. Вечером и ночью в лесу теплее, чем на открытых местах, а в низинах заметно прохладнее, чем на склонах и вершинах холмов. К хорошей погоде! По одному из календарей славяне-родноверы сегодня празднуют ночь на Купалу, ночь на 24 июня. И происходит это примерно так. Вечером, когда заходящее солнце краешком еще не касается леса, начинается праздник. Все действие происходит на поляне у речного берега. Заранее приготавливают костер-купалец с длинным шестом посередине, на который насаживают купальское колесо с шестью спицами. Отдельно сооружают погребальную краду для куклы и малый костер-купалец, через который будут прыгать суженые. Он должен гореть неподалеку от большого костра-купальца, но так, чтобы можно было водить хоровод. На зачин торжественно выносят куклу Ярилы, изготовленную из зеленых веток. Ее делают женщины. Ставят куклу под увитую венками и лентами березку и водят хоровод, прославляя Ярилу. Во время хоровода кукла нечаянно падает, умирает. Женщины бросаются к Ярили, пытаясь оживить его, но все напрасно. Ярила умер, и родился дождь-бог. Солнце-юноша стал солнцем-мужем. После этого кукла Ярила кладется на погребальную краду под поминальные слова скорбящих и после прощаний торжественно сжигается. Затем участники праздника собираются на капище. Жрец собирает общую требу – хлеб, блины, горох, зерно, пироги, подол облачения, а затем, выбрав самый большой каравай, проходит вдоль рядов. Каждый должен дотронуться правой рукой до каравая, загадав желание. Перед сожжением на костре треба освящается жрецом. Всем подносится братина с сурьей во славу предков. Затем жрец читает прославление дождь богу. Вокруг украшенной лентами березки девушки начинают водить хоровод. Затем жрец зажигает бессмертный огонь трением дерева об дерево и передает горящую головню одной из девушек, произнося: «Молода молодица, разожги купальницу!» Та зажигает от этой головни огромный костер-купалец. Вокруг костра по салоне закручивают хоровод, и когда костер разгорится, начинают петь хороводные песни. По знаку жреца хоровод рассыпается, и затеваются игрища – репка, коняшки, ручеек и другие. Когда костер прогорит и осядет, начинается выбор суженых. На берегу реки суженые обмениваются венками, после чего каждый кладет свой венок на плотик из дерева и соломы, ставит в середину венка горящую свечу и пускает его по воде. Вся река наполняется огнями. После этого суженые, взявшись за руки, последний раз перепрыгивают через купальский огонь и бегут к реке, где омываются в ночной воде. Ночью ходят в лес собирать лечебные травы, искать цветок папоротника, с помощью которого открываются клады. Гадают по сливу ручьев, течению рек и клокотанию родников. На рассвете праздник заканчивается. После волшебной ночи люди идут встречать восходящее солнце. Тысячелетия не прекращается на славянской земле празднование Купалы, дня летнего солнцеворота. Не прерывается священный обычай. Пока жив обычай, жив и народ. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдедаром день бога Хорса. Бог Хорс – бог-покровитель хорошей погоды и дарующий хлеборобам богатый урожай. Покровительствует также торговле и обмену. Бог-охранитель земли Хорса, планеты Меркурий. Бог Хорс – солнечный бог. Считается, что он повелевает круговым движением светила. Также он покровитель скота, особенно коней. Соколоподобный Хорс является также и хозяином волков. Хорс – божество света, брат Калейде, Овсеню и Яру. В слове о полку Игореве есть упоминание о князе Всеславе, который ночью рыскал волком, пробегая из Киева до Тмутаракани прежде Хорса. Хорс – это небесное око, всезнающее, всеведущее, всеблагое. Считается, что имя Хорс арийского происхождения и восходит к слову Хора – круг. Хорс – круглый источник белого света. От корня Хор произошли слова «хоровод», «хоромы» и другие. Хорса изображали сверкающим белым конем, бегущим по небу, либо солнечным псом. Однако часто он представал и в образе мудрого старца, окруженного белыми псами или волками. Некоторые ученые полагают, что название древнего города Корсуня или Херсонеса Таврического, нынешний Севастополь, восходит к культу Хорса. Это же касается названия Хорезма, солнечного города по-персидски, на берегах Амударьи в Средней Азии, солнечного острова Хортицы на Днепре и так далее. Богу Хорсу посвящен очень большой праздник. Это день летнего солнцестояния в июне месяце. Праздник начинается с прославления бога Хорса и принесения жертв бескровных, круглые куличики, на жертвенник, после чего устраиваются хороводы, медленные движения с подражанием словам хороводной протяжной песни. В летний праздник бога Хорса с горы к реке обязательно скатывают большое горящее колесо, символизирующее солнце. Слава богам и предкам нашим! Слава богу Хорсу! Братья месяцы.